Глава шестая. После вчерашних нагрузок мышцы приятно ныли. Я уже и забыл, что это такое мышечная боль. Клановые мастера гоняли меня по тренировочной площадке, сколько себя помню, и мой реальный организм был давно адаптирован к любой нагрузке, но тело Огнева Артема осталось на земле, а я вынужден выживать в этом. Ладно, прорвемся. Отгоняя мысль о погибшей маме, подбодрил сам себя я и начал собираться. За сегодняшний день мне предстоит совершить несколько ходок к разрушенной башне. За один раз все свое имущество перенести не получится. С трудом впихнув в себя сухое мясо флокса, я загрузил инвентарь и аккуратно выбрался из убежища. С погодой сегодня повезло. Тучи ушли, местная звезда одарила болото своим теплом, а разнообразная мелкая живность повылазила из нор, чтобы погреть бока. Отлично, вот и первые цели для лиса. Пусть учится охотиться и самостоятельно добывать себе пропитание. Время до призыва уже истекло, но призовое пето только возле руин башни. Пусть охраняет базу в мое отсутствие. Путешествовать по болоту ему пока рано. Активность мобов заметно возросла. То и дело в поле зрения мелькали крысы, змеи и даже периодически высовывали из трясины свои покрытые костяными шипами морды кроксы. С гнилых ветвей деревьев на меня подозрительно поглядывали уродливые птицы, отдаленно напоминающие земных грифов. Тратить энергию на идентификацию всех подряд я не видел смысла, но считать уровни разных существ посчитал необходимым. Надо ведь понимать пример уровень противников. Как оборудую базу, устрою фарм-забег. Надо расти в уровнях и получать очки развития. С текущими характеристиками персонажа далеко не уедешь. В гроте обнаружилась стая крыс. Три молодые особи и одна матерая незаконно захватили мою недвижимость, что оказалось для них фатальным решением. Вожак стаи получил стальной болт в глаз и умер мгновенно, а три другие особи немного помучились, но ничего не смогли противопоставить умелому копейщику. Не скажу, что победа далась легко. Пару раз я все же не уследил за шустрыми крысами и получил два болезненных укуса. Но ничего критического. Так, рабочий момент. Ситуация меня не устраивала. Сейчас пришли крысы, но что, если в гости забредет кто-нибудь более опасный? Придется что-то придумывать. В идеале вообще отрезать островок с руинами башни от внешнего мира. Пусть придется тратить больше времени на путь по тропинке через топь, но безопасность важнее, да и запомню маршрут быстрее. Есть у меня одна интересная идея, надо будет все проверить. Оставлять туши мобов в гроте не стал, мало ли кто придет на запах. Пришлось доставать набор скорняка и тратить время на разделку. Заодно разгрузил инвентарь в скрытой комнатке. К счастью, туда никто из мобов проникнуть не успел. Провозился с тушами около получаса. Потроха сгрузил все в ту же яму, а мясо завернул в листья и спрятал в гроте. Надо бы организовать небольшой затон и пустить через него ротник. Ледяная вода поможет сохранить мясо подольше. Вторая ходка получилась более нервной. Болотный скрип шестого уровня все же не справился с искушением и атаковал меня. Скрип — это та уродливая птица. К своему стыду должен признать, что проморгал атаку. Тварь напала со спины, разодрала когтями шею и чуть было не выколола глаз своим острым клювом с загнутым концом, но вовремя активированный удар хвостом в корне изменил расклад. Активный скилл пробил тело скриба насквозь, а добить раненую птицу, не способную взлететь, было делом техники и нескольких точных ударов копья. Победа принесла мне в копилку еще 15 очков опыта, что позволило немного приблизиться ко второму уровню и желанному очку развития. Кстати, надо будет потратить частицы первозданного хаоса. Тогда награда за левел-ап упадет не на личный счет, воспользоваться которым можно только у алтаря, а сначала заполнит до максимума объем кристалла черного оникса. Выгрузив остатки имущества в своем новом убежище, я взглянул на обломки шкафа, где может отыскаться ценная добыча, грустно вздохнул и полез наружу, прихватив с собой лопату. Разбором завала можно заняться и вечером, все равно придется зажигать свечу, а светлое время суток целесообразнее потратить на обеспечение безопасности своего временного лагеря. Натаскав в грот побольше дров, я разложил их поблизости от кострового места на просушку. Лучше запастись топливом для костра заранее, пока еще можно добраться до руин башни по относительно твердой земле. В ближайшее время я собираюсь много копать и полностью отрезать свой островок от суши. Других вариантов оградить себя от нежеланного вторжения мобов я не вижу. Заранее срубив не менее сотни прямых веток, я перетаскал их к себе на остров. По мере надобности буду затачивать один конец и устанавливать на дно ямы в качестве дополнительной защиты. Шкуру крокса такой деревянный кол вряд ли пробьет, но зато крысу или того же флокса покалечит точно. «А ну-ка, вылезай из амулета, бездельник! Буду делать из тебя великого охотника!» — проговорил я и призвал Пета. Баланс частиц первозданного хаоса уменьшился на 1 единицу, и рядом со мной появился детеныш Флокса. Лис с любопытством осмотрелся и тут же погнался за небольшой ящеркой, что неосмотрительно вылезла на сушу. «Вот и отлично!» — удовлетворенно произнес я. «Только в воду не лезь!» В ответ лис весело тявкнул и продолжил неуклюже подкрадываться к ящерице. С координацией движения у него все пока не очень. Лапы лиса то и дело заплетались, и он забавно заваливался на бок, но тут же вставал и продолжал охоту. Вот это я понимаю инстинкты. От края топий Пет действительно держался подальше. Неужели лис понял приказ хозяина? Ладно, проверим на практике. Практически весь остаток дня я копал, сделав лишь небольшой перерыв на обед. Мясо анакта, к слову, оказалось гораздо вкуснее, чем у флокса. К тому же удалось сцедить 0,5 пузырька змеиного яда, обладающего эффектом парализации. В хозяйстве все пригодится. Если удастся отыскать одно не самое распространенное растение, которое выступает в роли связующего вещества, можно будет сварить зелье и смазывать им арбалетные болты. Дополнительный парализующий эффект будет весьма кстати, если наткнусь на сильного моба. Я все больше склоняюсь к мысли изучить травничество. Если в ближайшее время не получится открыть что-нибудь более перспективное, то так и поступлю, частиц хаоса хватит. Великому победителю 3 ящериц, 10 кузнечиков и целых 2 жирных жаб лису тоже перепала порция мяса, только не змеиного, а крысиного. Я так понял, что флоксы не особо разборчивы в еде, так что нечего добро пропадать. На этот раз я не стал измельчать мясо в фарш, а нарезал его небольшими кусочками. Пусть лис укрепляет челюсти и зубы. Через пару дней вообще надо будет попробовать дать кусочек с костью. За день упахался так, что под вечер уже валился с ног, но свою задумку реализовал. Тропинки к руинам башни не существует. Теперь есть только заполненное затхлой болотной жижей пространство вокруг моего островка со вкопанными на дне острыми кольями. Оставлять проход я не стал. Вместо этого, вооружившись секирой, немного подрубил один из полусгнивших стволов, который торчал из земли аккурат возле воды. Если припрет, то хватит 10 ударов, чтобы завершить начатое, и в моем распоряжении будет мост, по которому я смогу быстро покинуть остров. Все это максимум, что я могу сделать в текущих условиях. Надеюсь, что предпринятых мер будет достаточно и меня не сожрут. На создание средневекового аналога холодильника времени не осталось, поэтому, окатив себя несколько раз ледяной водой из котелка, чтобы смыть дневной пот, я прихватил с собой лиса и забрался в комнату башни. Лаз наружу закрыл щитом и подпер его камнем, а потом завалил булыжником и второй вход. «Ну что, на сегодня осталось еще одно дело», — обратился я к не менее уставшему лису, глаза которого уже слипались. «Урк!» — сонно пискнул он. «Ладно, можешь отдыхать, заслужил». Потрепав за ухом флокса, я расстелил в дальнем углу крысиную шкуру, на которую Пет моментально улегся и тут же засопел. Шкала опыта лиса заполнилась более чем на 3/4. Значит, завтра он должен взять 2-й уровень. Мне тоже предстоит сложный день. Пора выходить на охоту и прокачиваться. Но сначала раскопки. Ворочение тяжеленных каменюк окончательно выбило меня из сил, но особого результата не принесло. Мне удалось отыскать несколько полусгнивших кожаных обложек и бумажную труху, которая осталась от страниц, но это вряд ли можно назвать ценной добычей. Я уже 10 раз собирался плюнуть на эту затею и завалиться спать, но врожденное упрямство не давало бросить начатое дело, пока не доведу его до логического финала. То есть пока не докопаюсь до пола и не удостоверюсь, что ничего ценного тут нет. Погнутый металлический тубус я нашел уже глубокой ночью. До вымотанного до предела сознания этот факт дошел не сразу, но когда дошел, усталость и сонливость мгновенно ушли, а внутренний хомяк, незримый спутник любого геймера, начал жадно потирать лапки в предвкушении редкого лута. Резьба тубуса оказалась деформированной, а выгравированные защитные печати за прошедшее время выдохлись и перестали охранять содержимое, так что без особой опаски начал пробовать открутить крышку. Провозившись минут 5, все же справился с задачей. Крышка со скрипом провернулась, но внутри оказался всего лишь один кусок пергамента, скрученный в тугой рулон. Хомяк недовольно пискнул и гневно затряс лапками. Он явно ожидал более весомую добычу, но я осадил жадного грызуна. Понятное дело, это все была игра моего утомленного сознания, и это я сейчас расстроен, а не какой-то внутренний хомяк. Но прежде чем делать выводы, надо ознакомиться с содержимым пергамента. Не все то золото, что блестит. Осторожно развернув пергамент, обнаружил карту города. Демоническая рунопись людям неизвестна, но в заглавии, скорее всего, указано название города. Город показался смутно знакомым, поэтому я достал оставленную предками карту и сравнил ее с найденной. Так и есть, мне досталась подробная карта столицы Доминиона, которую люди называют Ашри, что располагается неподалеку от болота. На демонической карте город изображен целым, значит, она была составлена еще до вторжения ангелов и разрушения столицы Доминиона, а значит, была для меня еще более бесполезной, чем моя собственная. Я хотел было скомкать бесполезную карту и бросить ее в дальний угол, как глаз зацепился за тонкую пунктирную линию, которая тянулась от города в сторону леса к небольшой сторожевой башне. Не веря своим глазам, я сверился с собственной картой и быстро пришел к выводу, что ошибки нет. Если ничего не путаю, то где-то под завалами должен находиться вход в секретный тоннель, который позволит мне проникнуть в разрушенный город демонов, минуя все опасности. Охренеть, вот это свезло! Осталось лишь отыскать вход. Оглядев примерно на треть разобранный завал, я понял, что продолжать раскопки сегодня а. не имеет смысла, на это нужно много времени, и б. тупо больше нет сил. Завернувшись в одеяло, я подложил скрученную в рулон палатку себе под голову и моментально уснул. Ночь прошла спокойно, а разбудил меня лис. Флокс начал лизать мою щеку своим шершавым языком, тихо поскуливать и осторожно прикусывать пальцы. Пет вел себя странно, и его настороженность моментально передалась мне. Прислушавшись, уловил посторонние звуки со стороны грота. Неужели снова крысы забрели? После вчерашнего дня, наполненного тяжелой работой, мышцы горели огнем, но я осторожно поднялся, взял в руки копье и, стараясь не издавать лишнего шума, отодвинул в сторону щит, закрывающий лаз. Матерый болотный метв. Уровень 53, жизнь 10 130 тысяч, урон 850 1400, бронебойность 9. Поначалу я даже не поверил системной информации, но глаза меня не обманывали. Ко мне в гости действительно заглянул матерый зверюга. Признаюсь честно, выглядел метв откровенно хреново. Сейчас он явно спит, и мне видна только его спина, но по множеству рваных ран и пропитавшейся кровью зеленой шерсти сразу становилось понятно, что досталось зверю знатно, и выжил он с большим трудом. Уж не моя ли знакомая виверна постаралась? Слишком специфические ранения. Ладно, неважно, с кем схлестнулся метв, главный вопрос — что делать мне? Медвы очень опасны. Это инфернальный аналог земных медведей, только умнее, быстрее, сильнее. Справиться с таким зверем без магии невероятно трудно. Даже демоны предпочитают охотиться на медвов группой. Так, сейчас зверь серьезно ранен, и именно в этом заключается мой шанс. Если дать ему отлежаться, то прогнать его из грота будет уже невозможно. Так что надо действовать быстро, пока инстинкты грозного хищника притуплены. Побросав все необходимое в инвентарь, я осторожно открыл лаз, вырытый флоксами, и вылез наружу. Лису приказал оставаться в убежище. Помочь он мне не сможет, тогда как помешать вполне. Удивительно, но Пет послушался и остался внутри. Мне достался очень очень умный помощник, а его звериное чутье уже пригодилось. Приручить лиса было верным решением. Стараясь не издавать шума, я начал обходить руины башни. На влажной почве отчетливо выделялись следы когтистых лап. Проследив направление, я понял, что Метв пришел со стороны тропинки. Форсирование препятствия не прошло для него бесследно. Врытые в землю деревянные колья явно повредили хищнику лапы. Повсюду было довольно много свежей крови. Когда впереди показался вход в грот, я извлек из инвентаря тушку самки Флокса, запихнул ей в пасть склянку с ядом анакта и для надежности завязал ее отрезком нитки. Подкравшись поближе, я оставил тушку на видном месте у самого входа в грот и отошел в сторонку. Дожидаться, когда Метв проснется, не стал. Небольшой камушек отправился в полет, и этого шума оказалось достаточно, чтобы разбудить хищника. Сталкиваться с человеческим коварством Метву явно не приходилось, поэтому он без какой-либо опаски дохромал до тушки Флокса и тут же начал ее жадно пожирать. Мне кажется, я даже расслышал, как хрустнуло стекло склянки. Яд подействовал быстро. Метв завалился на бок и перестал шевелиться. Сорвавшись с места, я рванул к противнику. Зверь был в сознании. Его глаза неистово горели, и в них не было ни тени страха. Настоящий боец, одержать победу над которым в честной схватке у меня бы не вышло даже в том плачевном состоянии, в котором находился Метв, но люди не менее опасные хищники, а разум такая штука, что может отыскать решение любой проблемы. Времени у меня мало, поэтому, потратив 5 единиц первозданного хаоса, активировал инфернальный интерфейс и пожелал изучить навыки травничества и скорняк. Каждая стоит 20 ЧПХ, так что мне хватило. Тратить ресурсы раньше не решился из-за неуверенности, что яд анакта подействует, а остаться без частиц хаоса не хотелось. Травничество пассивный, уровень 1, 48 из 1000. Эффекты. Радиус обнаружения растений 5 метров. Доступно расширенное описание свойств растений при идентификации. Плюс 10% к шансу обнаружить редкое растение. Плюс 1 к восприятию. Скорняк пассивный. Уровень 1. 9 из 1000. Эффекты. Плюс 10% к шансу успешно извлечь полезные части монстров. Доступно расширенное описание монстров при идентификации. Плюс 5% к шансу успешно извлечь редкую часть монстра. Плюс 1 к ловкости. Полезные навыки, не зря вложился. Чуть позже еще открою себе алхимию. Если мне не изменяет память, то за это прилетит единичка к мудрости, что разблокирует соответствующий атрибут параметров разума и откроет для персонажа ману. Да, магический класс для меня закрыт, но наличие маны позволит использовать свитки заклинаний. Этот атрибут открывают себе практически все исследователи Инферно. Изготавливать свитки заклинаний могут немногие. Это сложно и стоит они довольно дорого. Но в экстренной ситуации наличие свитка с нужным заклинанием может спасти жизнь. Метв пошевелил лапой. Действие яда начало проходить. Пора. Встав возле головы хищника, я поднес острие копья к глазнице Медва и резким движением пронзил мозг зверя. Система выдала информацию о нанесении смертельного удара и вывела перед глазами победный лог. Матерый болотный Медв убит. Опыт плюс 2000. Получено кольцо исследователя. Ты получил новый уровень. Текущий уровень 2. Очки развития плюс 1. Частицы первозданного хаоса плюс 100. Ты получил новый уровень. Текущий уровень 3. Опыт 802 из 1000, очки развития плюс 1, частицы первозданного хаоса плюс 100. Я знал, что система Инферно довольно скупа, но чтобы за убийство твари 53 уровня первоуровневым нубам дали всего 2000 опыта, это уже ни в какие ворота не лезет. Стоп, мне что, действительно досталось кольцо? Тогда я беру свои слова обратно. О таком подарке системы я не мог даже мечтать. Из мобов вообще очень редко выпадает лут. Как правило, это может быть какой-то предмет экипировки или оружие. Но кольца и амулеты в Инферно — это большая редкость. Их невозможно купить в обелиске твердыни или у алтаря развития, только получить от системы. И все из-за того, что кольца и амулеты способны увеличить атрибуты персонажа. С Самое паршивое, что воспользоваться чужим кольцом невозможно, даже если убить его предыдущего владельца. Как только кольцо первый раз оказывается на пальце персонажа, оно привязывается к нему навсегда и становится именным. В чужих руках оно попросту не будет работать. Причем прибавка к атрибутам может быть довольно приличной, и усилены будут именно критические для конкретного персонажа параметры, а возможно и вовсе добавлены новые, прецеденты были. Дрожащими от волнения руками я поднял с земли золотое кольцо, в которое было вплавлено несколько разноцветных кристаллов, и нацепил его себе на палец. «Ну же, великий рандом, не подведи!» — взмолился я и использовал идентификацию. «Магическое кольцо исследователя. Класс редкое. Эффекты дарует владельцу иммунитет к ментальной магии. Плюс 5 к силе, плюс 5 к выносливости, плюс 4 к энергии, плюс 3 к телосложению, плюс 3 к ловкости. Стоимость модификации — 5000 частиц первозданного хаоса». Вроде всего несколько строчек текста, но как они много для меня знают. Значит, внезапно по телу прошла волна дрожи, а потом каждую клеточку пронзила резкая боль. Я скривился, упал на колени, но смог сдержать крик. Надо терпеть и дождаться окончания трансформации. Мы не в виртуальной игре, точнее, не в совсем виртуальной игре. Персонажу надо подстроиться под резко возросшие параметры и нарастить мышцы. При повышении уровня дают одно очко развития, и это не очень сильно сказывается на персонаже. Я же сейчас получил сразу плюс 20 к разным атрибутам, если не считать бонусы за травничество и скорняка, и поэтому апгрейд оказался столь болезненным. Меня корежило минут 20, после чего пришел дикий голод. Повезло еще, что был небольшой запас жареного мяса, которое я затолкал в глотку, практически не жуя. Только немного притупив голод, я вернул себе способность адекватно мыслить. Результат трансформации меня порадовал. Тифлинг-задохлик с худющими руками и ногами превратился, если не в накачанного бойца, то уж в спортивно слаженного мужчину, так уж точно. Пожалуй, что по некоторым параметрам, типа силы и выносливости, я еще не дотягиваю до моего реального тела, но, судя по ощущениям, которые надо будет обязательно проверить на практике, кое в чем даже превзошел себя прежнего. Все же возвышение в инферно — это нереальный чит. 2 единички очков развития за взятие новых уровней решил пока не тратить. Сделаю это чуть позже, когда организм отойдет от предыдущей встряски. В ближайшее время у меня будет очень много работы. Чтобы разделать такую тушу, потребуется много времени. Едой я теперь обеспечен надолго. Главное — озаботиться ее сохранностью. Провозиться с медвом пришлось полдня. И это, можно сказать, повезло. С новым навыком скорняк процесс разделки пошел гораздо быстрее. Система начала подсказывать, где делать надрезы, чтобы шкура получила как можно меньше повреждений, а также подсвечивала полезные в алхимии органы. Так я узнал, что если добавить к рецепту любого зелья жизни 10 грамм высушенной, а потом измельченной сердечной мышцы болотного медва, то эффективность зелья возрастет процентов на 40, а печень хищника таким же образом усиливает зелье бодрости. Шкуру зверя я отмыл от крови и повесил сушиться у входа в грот. Из-за ночного сражения на ней имелось множество дыр, но можно найти применение и такому трофею. Как минимум, спать на шерсти удобнее, чем на земле. Как максимум, можно попробовать нарезать ее на отдельные куски и пришить к одежде, что усилит защиту уязвимых участков. Прочность у шкуры медва приличная. В итоге наспех организованный затон, дно и стенки которого я обложил камнями, оказался доверху забит мясом медва, а остатки туши я утопил в трясине. Все это время лис крутился неподалеку и пытался утащить кусочек, но я был бдителен и не позволил ему это сделать. Пусть сначала сам поохотится, а уж потом можно и побаловать пета. Флокс быстро понял, что нежалобные писки, не просящий взгляд не окажут должного эффекта, и принялся с упоением гоняться за мелкой живностью, и к тому моменту, как я закончил, вырос до 2 уровня. «Молодец, хвалю!» — поздравил лиса с левелапом я. «А теперь можно и подкрепиться. Ты как насчет шашлыка из медва?» Вместо ответа лис выпустил изо рта слюну, и мне все стало сразу понятно. Кто же откажется от такого угощения? Ну а как подкреплюсь, можно и по округе прогуляться. Солнце еще высоко. Надо же проверить свои обновленные возможности.